Дэнни Кинг. Дневник киллера. Глава первая. Обмен любезностями. Да чего же хреново, когда ты один? Тот, кто вам скажет, что это не так, врет. Старперы в затасканных свитерах, примостившись у стойки бара и обмениваясь рассказами о былых гулянках, вспоминают холостяцкие годы со слезами умиления. Так уж им положено. На самом деле, каждый из них мечтает отправиться на тот свет раньше своей старухи, чтобы не пришлось самому готовить, убираться и все такое прочее. Бывает, конечно, что и молодые ребята начинают доказывать, что бабы того не стоят, мол, без них лучше, но это опять-таки вранье. На что еще скажешь, если тебе в очередной раз пришлось ползать и унижаться перед какой-нибудь юбкой, чтобы она не хлопнула дверью и не пошла искать себе другого? Мужчина создан, чтобы быть женщиной, так же, как женщина создана, чтобы быть мужчиной. Это часть великого плана матери природы, и чертовски скверно, когда остаешься на обочине. Если не держать себя в руках, можно совсем расклеиться. Женщины таких нюхом чуют, а отчаяние не самый лучший одеколон. Лежишь вот так ночью один и думаешь, где она, девушка моей мечты? Может, тоже думает о тебе и ждет, когда ты ее найдешь? Интересно, что она делает сейчас? Лежит в постели или, может быть, скандалит с мужем и мечтает, что подвернется, наконец, кто-нибудь получше? А вдруг, как раз в эту минуту, она страстно обнимает кого-нибудь, сгорая от желания? Развлекается со своим любовничком, отбросив всякий стыд, в то время как я лежу здесь совсем один. Я единственный, кто мог бы любить ее по-настоящему. Почему? Почему она с ним, с этим козлом, когда я здесь? Ну, хватит ревновать, а то совсем заведусь. Понятно, что она лишь плод моего воображения, и все-таки я ее люблю. Звучит глупо, однако мы прожили с ней вместе всю жизнь и не один раз, по крайней мере дюжину. Я встречал ее, женился, растил детей, старился и умирал все в течение одной бессонной ночи. Невеселое это дело влюбиться в иллюзию. Чего я только с ней не выделывал в своем воображении, стараясь доказать свою любовь. Награждал ее лейкемией, опухолью мозга и разными прочими штуками, чтобы потом появиться перед ней наголо выбритым в знак солидарности, потому что она потеряла волосы из-за химиотерапии, и заслужить этим ее любовь. Да что там болезни? Она у меня переживала войну, ее били, резали, калечили, обжигали и даже насиловали в особо извращенной форме, и все во имя любви, чтобы я потом мог остаться с ней, заботиться о ней и отомстить за нее. Помню, как однажды ей отрезала обе ноги трамваем. Это одна из моих любимых фантазий. Причем я никогда не видел ее лица. И это несмотря на все, через что мы с ней прошли вместе. У нее просто нет лица. Нет, неправильно, лицо, конечно же, есть, просто я его никогда не видел. И пока не увижу, эти фантазии так и останутся фантазиями. Вот тут и приходит настоящее отчаяние. Ты начинаешь искать ее, единственную, повсюду. Кассирша в супермаркете, девушка, сидящая напротив метро, те, кого встречаешь на улице. Кто она? Может быть... «Дженет?» Она на мгновение перестала жевать и благодарно улыбнулась мне с другой стороны стола. «Как там у нее с лейкемией?» Увы, Дженет лишь протянула руку и зацепила вилкой что-то с моей тарелки, даже не спросив, есть ли шансы, что химиотерапия поможет. «Как мило, что ты меня пригласил», — хихикнула она. «Я тоже очень рад». «Для меня это редкое удовольствие», — продолжала Дженет, окидывая взглядом свое 100-килограммовое тело. «Что ты имеешь в виду?» «Бифштекс. Обычно я ни к чему такому не притрагиваюсь, только салаты». «Да, конечно», — пробормотал я, взглянув на ее тарелку. Весь гарнир был сдвинут в сторону. Сказать, что Дженет непривлекательна, было бы в высшей степени несправедливо. Крупная женщина, безусловно, и в то же время красивая. Для некоторых полнота автоматически означает уродство, но я никогда с этим не соглашусь. Сияющие глаза, безупречный цвет лица и детская наивность. Вот что такое Дженет. Ей бы сбросить килограммов 40, была бы настоящей красоткой. Впрочем, тут я, пожалуй, немножко загнул. Так или иначе, женщина вполне симпатичная. Просто я не был уверен, что она в моем вкусе. Впрочем, после долгой голодовки о вкусе не особо заботишься. «Просто чудо!» — облизнулась она, подбирая хлебом остатки соуса. «Посмотрим, что у них есть из сладкого». «Давай». Я положил нож и вилку и уже было поднял руку, подзывая официанта. Как Дженнет остановила меня. «Ян», — промямлила она смущенно, — «а ты не будешь доедать?» Я посмотрел на почти полную тарелку, потом на горящие глаза своей спутницы. «Нет, не буду. Угощайся, если хочешь». «Какой смысл оставлять?» — проговорила она, жадно набрасываясь на мою отбивную. «Ну зачем же морить себя голодом?» Я наблюдал за ней, вытаращив глаза. «Да, наесться досыта рядом с этой особой будет непросто». Не то, чтобы оно меня так уж доставало. Женщине всегда приходится потакать, если потом хочешь получить свое. Однако настроение у меня начало портиться. Чем дальше, тем больше. Очистив мою тарелку и доев мой кусок хлеба, Дженнет довольно улыбнулась и кивнула, давая понять, что готова. Официант подкатил к нам столик со сладостями, и она снова принялась изображать супермодель на диете. «О, я себя чувствую настоящей преступницей. О, нет, это никак нельзя, но оно такое вкусное, такая красота. Как ты думаешь, можно мне кусочек? Ян, пожалуйста, только не говори никому». «О сегодняшнем вечере? Еще бы, черт подери! Никому, даже под пыткой!» «Ну что ж, так и быть, я возьму вон тот кусочек торта. И что это, ванильное мороженое? Совсем немножечко, одну ложечку. Нет, пожалуй, еще чуть-чуть на тарелке, оно выглядит таким маленьким, правда?» Когда официант наконец подкатил столик ко мне, я попросил только кофе. «А ты что, не будешь?» — сочувственно спросила Дженнет. «Нет-нет, спасибо. Можешь забрать и мой десерт, если хочешь. Я не очень люблю сладкое». «Правда? А как же шоколадки, Марс и все прочие?» «Блин, прокол. Я забыл, что познакомился с Дженнет, когда покупал шоколадные батончики». «Чертов склероз. Дело в том, что Дженнет работала в газетном киоске недалеко от моего дома. Пару месяцев назад я ее там и приглядел. Она казалась дружелюбной, симпатичной и вдобавок немного одинокой, как и я сам. И совсем не такой толстой, хотя здесь, скорее всего, сыграли роль романтические иллюзии. Так или иначе, мы встретились взглядом, Дженнет улыбнулась, отчитывая сдачу, и потом я целый день думал о ней». Мне захотелось узнать ее получше, и я стал заглядывать туда время от времени. То за шоколадкой, то за газетой, то еще за какой-нибудь мелочью. Только чтобы получить вместе со сдачей очередную улыбку и весь остаток дня быть в хорошем настроении. Вскоре мы уже знали друг друга по имени и обменивались шутками. Ничего похожего на роковую страсть. Просто приятные и теплые отношения. На прошлой неделе я наконец решился. Проследил, где она живет, и типа случайно наткнулся на нее в автобусе. Мы очень мило поболтали, я помог Дженнет с сумками и пригласил выбраться куда-нибудь посидеть. И вот она передо мной во всей красе. И что только я в ней нашел. Когда ждешь чего-то, оно всегда кажется лучше, чем на самом деле, верно? Ну да, конечно, Марс, Кит-Кат, другое дело. Я имею в виду всякие пудинги и десерты, они слишком сытные. Дженнет наморщила лоб, пытаясь разрешить эту загадку, а потом засмеялась и сменила тему. «Слушай, Ян, а чем ты занимаешься?» «Компьютерами». «О-о-о», — с уважением протянула она, — «должно быть интересно». Интереса в ее голосе не ощущалось. «И что ты с ними делаешь?» «Разрабатываю интернет-сайты». «О-о-о», — все, что она смогла из себя выдавить. Мы немного помолчали, я ждал новых вопросов, но их не последовало, лишь еще одно задумчивое «О». «А ты давно продаешь газеты?» «С детства, с 15 лет. Сначала подрабатывала после уроков, а когда окончила школу, мистер Уилсон взял меня на полную ставку». «Ну и как, нравится?» «Еще бы! Это же лучшая работа на свете! Мечта любой девчонки — работать там, где продаются сладости!» «Вот как? А я и не знал. Мне казалось, все девчонки мечтают стать актрисами или супермоделями». Дженнет нахмурилась. «Неправда», — пробормотала она, уставившись в тарелку с пирожными. «На самом деле они мечтают продавать конфеты, если, конечно, сами себе не врут». «Ну, конечно. Кейт Мосс, который получает миллионы фунтов в год и летает по всему миру от одного шикарного плейбоя к другому, втайне мечтает получить работу, где можно прикарманить пару батончиков баунти, когда в камере наблюдения меняют пленку. Дженнет не отрывала глаз от тарелки. Она мрачно подцепила ложечкой уголок мороженого и поднесла ко рту так медленно, как будто это была пудовая гиря. Ее чувства были явно задеты. Мне вдруг стало стыдно. В самом деле, почему бы каждой девчонке не мечтать продавать конфеты, и почему Дженнет не имеет права верить в эту чушь, если ей так нравится? С какой стати разрушать ее иллюзии? В конце концов, все мы живем среди иллюзий, разве не так? Уж я-то точно. В мире, где блеск и красота ценятся выше всего, каждому требуется какое-нибудь утешение. Как простому человеку сохранить хоть каплю уважения к себе, когда даже звезды из мыльных сериалов, самые страшные из всех, кого видишь по ящику, годятся рекламировать одежду и записывать клипы? Вот ты и говоришь себе, что Брэд Питт, Джордж Клуни или кто-то там еще, они, конечно, мечта любой женщины, но смогли бы они, скажем, и тут вставляешь что-нибудь такое, что сам хорошо умеешь, типа водить автобус или прописывать очки, и уже готов примириться с тем, что ты не Брэд Питт или Джордж Клуни. Вот этим самым и занималась Дженнет, когда уверяла себя, что ее занятие – мечта любой девчонки. Самоутверждалась, в общем. А я взял и все испортил. А что поделаешь, надо как-то выкручиваться. Да уж, вряд ли какая-нибудь из этих супермоделей могла бы работать столько, сколько ты, и при этом оставаться такой же хорошенькой и веселой, нашелся я. Комплимент был примитивен до глупости, однако подействовал. Дженнет тут же воспрянула духом и даже выдавила пару глубоких замечаний, вроде того, что кто-то там даже не знал бы, как раскладывать утренние газеты. Несколько минут мы обсуждали достоинства и недостатки использования супермоделей в мелкой торговле, затем Дженнет торжественно выложила свой главный козырь. «Ты только посмотри на них, они же тощие, как палки. Какой парень захочет такую девушку? О какой сексуальной привлекательности можно говорить, когда там и подержаться не за что? А с женщиной должно быть тепло и уютно в постели». Мне не хотелось тут же разрушать еще одну ее иллюзию, и я что-то одобрительно промычал, не найдя более выразительного способа объявить о своей неприходящей любви ко всему пышному и объемному. «Ну, а ты, Дженнет, каких мужчин предпочитаешь?» «О-о-о-о!» Мне показалось, что речь пойдет об еще одном куске торта. «Мне бы хотелось оказаться в руках этакого здоровенного волосатого дикаря!» Она хихикнула. Не очень-то тактично с ее стороны, поскольку я уж точно не подходил под такое определение, тем более если учесть, как старательно я только что одобрял толстух. Например, Пирс Броснан. Он как раз такой ведь, правда? Высокий, черноволосый, красивый и опасный. Смотришь, просто дрожь в коленках. Ну да, ясное дело. Ей Джеймса Бонда, а мне жирную свинью. Я чуть было не сказал, что такой, как она, опасно иметь слабые колени, но в какой-то момент сдержался. Однако ее слова меня все-таки завели, хотя и не знаю почему. Я уже пришел к выводу, что Дженнет не имеет ничего общего с той единственной и вовсе не собирался завоевывать ее расположение. Девица просто плохо воспитана. Я пригласил ее обедать, позволил выбирать все, что угодно, всячески ей поддакивал. Могла бы хоть сделать вид, что считает меня мужественным и привлекательным. Не стоило, конечно, расстраиваться из-за пустяков, но у меня всю жизнь так. Это всего лишь Ян Бриджес, подумаешь? Суки. Она продолжала пускать слюни насчет мышц волосатой груди, а я мрачно перебирал в уме недостатки своей фигуры. Официант начал собирать тарелки. «О, мою пока не убирайте, я, пожалуй, возьму еще маленький кусочек пирога», — встрепенулась Дженнет, схватив нож и вилку. «Да-да, конечно, ведь платишь не ты, подумаешь», — вырвалось у меня. Боже мой. Закрыв лицо руками, я принялся изливаться в извинениях, лишь через пару минут решился взглянуть на нее. Интересно, почему Дженнет не чувствовала себя так же, когда задела мои чувства? «Не надо, не надо, не стоит думать об этом, а то еще больше заведусь. Все, забыли, проехали». «Извини, пожалуйста», — повторил я. «Заказывай, бери, что хочешь». «И знаете что? Вы не поверите, она взяла». «Есть же такие люди. Ничто не может оторвать их от жратвы».